Там Мелани уже села за фортепиано. Это был чудовищно расстроенный инструмент, но некоторые аккорды все же звучали приятно. И когда Мелани запела, остальные подхватили гимн «Внемлите архангела в пенью». Скарлетт приостановилась на пороге, слушая сладостные звуки этого старинного святочного гимна. Невозможно было поверить, что ураган войны дважды едва не смел их с лица земли, что кругом лежит разоренный край, что голодная смерть стоит у них за плечами. Скарлетт резко обернулась к Фрэнку. «Почему вы сказали, что конец войны представляется вам концом света?» «Вам я скажу правду», — медленно проговорил Фрэнк. «Но мне бы не хотелось, чтобы мои слова встревожили всех остальных дам. Война долго не продлится. Свежих пополнений нет, а дезертирство из армии все возрастает, хоть мы и не хотим в этом признаваться. Понимаете, солдаты не в силах сражаться вдали от дома, зная, что их близкие погибают от голода. И они бегут домой, чтобы раздобыть для них пропитание. Винить их я не могу, но это ослабляет наши ряды. Да и армия тоже не может сражаться без пищи, а ее нет. Я это знаю, поскольку, как вы понимаете, добывать продовольствие — это моя служба. После того, как мы снова заняли Атланту, я исколесил здесь вдоль и поперек всю округу и не набрал на пропитание даже скворцу. И та же самая картина на 300 миль к югу, до самой саванны. Люди мрут с голоду. Железнодорожные пути взорваны, боеприпасы на исходе. Нового оружия не поступает. Нет ни сапог, ни кожи на сапоги. Так что, видите, конец уже близок. Но Скарлетт поразило не столько крушение надежд на победу Конфедерации, сколько сообщение об отсутствии продовольствия. Она ведь собиралась нарядить Порка на поиски продуктов и одежды, дав ему лошадь, повозку, несколько золотых монет и федеральные банкноты. Но если Фрэнк говорит правду... Впрочем, Мейкон же не был взят. В Мейконе должны быть продукты. Как только продовольственный отряд двинется дальше, она рискнет своей драгоценной лошадью и отправит Порка в Мейкон. А там будь что будет. «Ладно, не стоит говорить сегодня о таких неприятных вещах, мистер Кеннеди», — сказала Скарлетт. «Ступайте, посидите в мамином кабинете, а я пошлю к вам Сьюлин, чтобы дать вам возможность немного побыть с ней наедине». Фрэнк покраснел, заулыбался и выскользнул из комнаты. Скарлетт смотрела ему вслед. «Жаль, что он не может жениться на ней прямо сейчас», — подумала она. «Одним бы ртом меньше».